6. Сталин был еще жив, но первые предвестники новой эпохи начали проникать в наш строго режимный лагерь. Перед Новым годом объявили о возможности выписать в индивидуальном порядке газеты и журналы. Карл сострил в библиотеке. «Как думаете, примут от меня подписку на Deutsche National und Soldatenzeitung?» Примечание автора. Газета немецких фронтовиков-реваншистов печаталась в ФРГ. Соленая кета, которую мы получали в столовой вместо селедки по утрам и вечерам, стояла теперь у раздачи в открытых бочках. Каждый мог брать, сколько хотел. Позже отменили хлебные пайки. На столах появились корзинки с нарезанным хлебом. Оказалось, что лагерь сделал на этом большую экономию. Люди стали съедать хлеба гораздо меньше, чем когда им выделяли норму. Скоро, однако, мы узнали, что это не общее положение, а результат разумного хозяйствования нашего начальства. Прибывавшие из других отделений берлага, увидя корзинки с хлебом, мигом ликвидировали все запасы. По рассказам, у них в лагерях было очень голодно, приблизительно, как у нас в начале 50-го года. Режим наш был по-прежнему строгим. Те же обыски, как в бараках, так и при входе в лагерь. Бесконечные поверки, карцер за пререкания с надзирателями. Но мы настолько привыкли ко всему этому, что почти уже не замечали, что с нами обращаются, как со скотом. За зиму освободилось немало людей. Из тех, у кого был срок 10 лет и хорошие зачеты. Но отбывших срок отнюдь не выпускали, а собирали в отдельную бригаду, которая работала в поселке. Каждый берлаговец, пока из Москвы не приходило подтверждение, обязан был работать, дабы оплачивать расходы лагеря на питание и надзор. Эти вольные очень боялись, как бы у них в деле не нашли еще чего-нибудь. От такого никто не был застрахован, будь у него самое, что ни на есть, чистая совесть. Прокурор лучше знает. Случалось, что зэка вдруг переводили в лагерь у Светла для уголовников и политических малосрочников. Там счастливчик мог надеяться по окончании срока уехать домой. После нового 1953 года меня вызвал Зайцев, наш начальник спецчасти, подвижный старший лейтенант с большим носом. Он любил пошутить с зэками, рассказывал и слушал анекдоты и никогда не подчеркивал своего положения. «Что же у тебя получается?» — сказал он мне. «Только что пришла бумага. Тебе срок 10,5 поражения. Выходит, не до особого распоряжения, как отмечено в твоей карточке. Почему мало набрал зачетов?» «Я их не искал, гражданин начальник. Думал, что все равно не скоро выпустят, раз до особого. Но мало или много, я рассчитался. Сижу 41-го, а теперь 53-й. «Ничего подобного, уважаемый, ты сидишь 45-го. Таким образом, выйдешь перед новым 54-м годом». Он полистал в папке и уставился на меня. «Говоришь, 41-го? У меня 45-й. Не знаю, врешь ты или нет, но верить я могу только своему Талмуду. Может быть, сумеешь набрать побольше зачетов? Ладно, иди. А впрочем, год не так уж много». Он был прав. Знать, что остался лишь год, было здорово. А в компрессорном давали хорошие зачеты. Как маркшейдер, я процентов не набирал. Там была повременка, день за полтора. О том, что сижу 41-го, я в дальнейшем предпочел помалкивать. Они, наверное, забыли о моем побеге на материке, когда я много месяцев провел на свободе. На Колыме почему-то никогда не записывали в мою карточку, что часть срока у меня была за побег. В конце февраля начали кормить без нормы. Любой зэк мог взять себе в столовой 1-го и 2-го, сколько вздумается. Расширили лагерный ларек, завезли хорошие продукты. Выдавали по норме только утренние витамины и чай. После того, как однажды 3 казаха выпили его за всю бригаду. Штрафники, они же режимная бригада, ходили зимой в поселок долбить ямы под новый гараж. Вернувшись с обеда, они находили в ямах пачки, махорки и хлеб. Вольные помогали даже совершенно незнакомым зэкам. В этом я позже сам убедился, когда очутился в режимке. В первых числах марта меня выписали из больницы, и я вернулся на свой 1-й участок. Ночи были, как обычно, очень холодные, но днем пригревало солнце. Оно уже долго гуляло по небу. В лагерь мы возвращались засветло. В раздевалке секции я повесил бушлат и наткнулся на Паусена, немца из Поволжья. Маленький, коренастый, с носом картошкой и короткой толстой верхней губой, он мало соответствовал арийскому идеалу, зато постоянно твердил мне: «Нет на свете человека, который любит фюрера больше, чем я». Он никогда не видел немецкого солдата. Его арестовали и судили в Джисказгане за одни разговоры. Нас с Карлом он забавлял еще тем, что в своих рассказах вполне серьезно употреблял архаические библейские выражения, которыми, кроме него, наверное, никто не пользовался в обиходной речи со времен Лютера. Такие, как «наложница» и «вавилонская блудница». Работал Паулсен на фабрике, но жил в нашей секции. Он чего-то мешкал в раздевалке и сделал мне знак подождать. Когда другие вышли, еще раз огляделся вокруг, приблизился ко мне и заявил с сияющим лицом: «Слушай, ус собирается подыхать». Новость была для меня действительно неожиданная. Спятил, откуда такие сведения? «Точно, точно. У нас Раечка, мастер ОТК, сама в обед слыхала по радио». Он заговорщически осмотрелся и ушел в столовую. Я не поверил, но в секции подошел ко мне Коломедик, знаменитая Карамболина, и повторил сообщение в несколько более вежливой форме и на французском языке, хотя никого вблизи нас не было. «Скоро весь лагерь загудел. В большинстве зэки считали Сталина лично виновником своих бед, даже если сидели явно за дело, особенно власовцы, ведь он дал слово. Но толком никто ничего не знал. К тому же люди боялись друг друга. Слишком опасная была тема. Никто не хотел попасть за него в изолятор. На следующий день узнали, что часы великого инквизитора, как называл его Сырбу, сочтены. Перед обедом на участок пришел Двиняников и предупредил: «Смотрите, чтобы гудок сработал. Когда дадут сигнал, свистите на всю долину. Это все же Сталин, а не хрен собачий». В тот день мы дважды отогревали гудок на конце 10-метровой трубы, и каждый раз приходилось разъединять растяжки. Мы держали трубу над небольшим костром, который развели возле компрессорного, и потом ставили ее на место, не скупясь на сочные выражения по адресу величайшего, который так упорно цеплялся за жизнь. Наконец прибежал долговязый солдат-грузин из дома охраны, где был спецтелефон, и закричал, вытирая слезы: «Гудите! Умер великий Сталин!» И мы гудели, что было сжатого воздуха. Вечером собрали нас на линейке и велели обнажить на 5 минут головы. Мы здорово намерзлись, потом разбежались по баракам, оттирая побелевшие уши. На другое утро я пошел в контору участка и застал там нового горного мастера, крошечного седого старика, который никогда не расставался со своей трубкой. Я ее и на фронте изо рта не выпускал. Он рассказывал о подвигах великого покойника. «Гениальный был полководец. Недаром наши, когда вошли в бункер Гитлера, нашли в несгораемом сейфе собрание сочинений Иосифа Виссарионовича. Фюрер ихний, оказывается, в трудные минуты читал, консультировался». Я осторожно посмотрел на слушателей. Ни у кого и тени улыбки на лице. Лишь гуцульский учитель Микулич, сменивший Антоняна на посту нормировщика, скорчил презрительную гримасу, заметив мой взгляд. Это было крайне неосторожно, но я все же не вытерпел. «Простите, Михаил Ильич, конечно, весьма любопытно все. Вы не помните, на каком языке были эти сочинения? Гитлер знал один немецкий, не то что Сталин. Сталин даже языковедением занимался». «Не знаю. Наверное, на немецком». «Не может быть, в Германии при Гитлере не было такого перевода, а до 1933 года сочинения неполные. Вероятно, у него для этой цели был русский переводчик, а черт его знает. Вообще, такого человека, как Сталин, не знала история человечества». «А Маркса там в сейфе не было, Михаил Ильич. Маркс писал по-немецки. Гитлеру проще было бы проконсультироваться». «Не слыхал об этом. Очень может быть». В лагере раньше было принято ругать Сталина, на чем свет стоит. Но после его смерти появилось немало таких, кто признавал его достоинства. А наш Андро Джаношвили долго ходил с печальным видом по участку, хотя незадолго до этого уверял, что все грузины очень уважали Гитлера. Карл сказал мне: «Если он на самом деле руководил хоть малой частью военных операций, тогда мое величайшее уважение, человек здорово разбирается». Стремительно распространился слух о речи Эйзенхауэра, где он заявил, что смертью Сталина кончилась эпоха, которую необходимо забыть, и от отрицательных последствий которой надо поскорее избавиться. Не знаю и по сей день, произносил ли американский президент такую речь, но в лагере цитировали наизусть целые пассажи. Люди воспрянули духом. В ларек как раз привезли очень много продуктов, и самые большие оптимисты, разумеется, 25-летники, вслух размышляя, рисовали в мельчайших подробностях свою новую вольную жизнь. Они надеялись, что Берлак скоро будет ликвидирован. Тех же, кто со дня на день ждал освобождения, это не интересовало. Для них мерцал лишь один свет – поселение в пределах своей спецкомендатуры. Карл, несмотря на трезвый ум, тоже заразился соблазнительной перспективой скорого освобождения и детально обсуждал конструкцию дома, который он и несколько бригадиров стройцеха собирались сообща построить. Больше всего его волновал вопрос, где достать мощный радиоприемник. Он даже набросал эскизы интерьера. В середине марта меня вызвал Шейхид. Он сидел в своей конторке за огромным полированным письменным столом. В зоне любое начальство, даже из зэков, могло позволить себе самые экстравагантные заказы у лагерных ремесленников, будь то столяр, портной или сапожник. На столе аккуратно разложена кипа бумаг, картотека и вычурный письменный прибор с инкрустацией из цветной соломки. Я усмехнулся, вспомнив Майерса и его клуб в ОП. Под стеклом на столе лежал раскрашенный план лагеря. Шейхид оторвал от бумаг большое красное лунообразное лицо и сказал: «Это ты? Вчера я отправил из печати список на досрочное освобождение. Тебя тоже туда включил. Через месяц будет ответ. Не думаю, что откажут. У тебя нарушений нет». Я поблагодарил и вышел. Неужели так скоро? Но о том, что узнал, пока никому не говорил. Это было в воскресенье утром. Вернувшись в барак, я застал переполох. Одного зэка положили в стационар и нашли у него в шее. То, что в 49-м было обычным явлением, за прошедшие 4 года стало ЧП. Возле длинного стола, за которым играли до отбоя в домино, стояла медсестра в белом халате и проверяла швы рубашек и пиджаков, которые преподносили обитатели секции. Прошедших контроль присутствующий на церемонии надзиратель перегонял в коридор. Ребята чертыхались, ругали незадачливого хозяина вшива рубашки, который, как выяснилось, прибыл с новым этапом из магаданской пересылки, где баня была закрыта на капитальный ремонт. Больше всех ругался Караваев. Он сидел в тамбуре на своем любимом месте, крышки параши,